Повод к вызову скорой помощи – острая аллергическая реакция. Механизмы развития аллергических реакций невероятно интересны и сложны. Нас интересует прикладная часть информации, поэтому необходимо максимально упростить. При контакте с чужеродным веществом или микроорганизмом запускается процесс реакций, в которых участвуют иммунные клетки и специальные белки организма. При первой встрече вырабатываются так называемые антитела – иммуноглобулины G или IgG. При повторном проникновении вещества в организм они соединяются, а проще говоря, облепляют пришельца. Нужно это для того, чтобы его связать, замедлить, препятствовать распространению в организме. А еще вещества и микроорганизмы, помеченные антителами, являются мишенью для других систем иммунитета, в частности для клеток, вырабатывающих гистамин. Гистамин находится в организме в связанном состоянии. При его высвобождении повышается проницаемость стенки мелких сосудов. В них понижается давление, замедляется кровоток. Жидкая часть крови перемещается в межклеточное пространство, за счет чего развивается локальный отек. Гистамин может вызывать спазм гладкой мускулатуры, бронхов и кишечника, увеличивая секрецию желудочного сока. В норме эти механизмы также способствуют замедлению распространения инфекции, давая возможность другим компонентам иммунитета справиться с вторжением. Что же происходит при аллергических реакциях? Тут нужно отметить, что мы рассматриваем только те, которые проявляются быстро, за несколько часов и даже минут. Именно они самые опасные для жизни и здоровья и служат частым поводом для вызова скорой помощи. По какой-то причине при первом контакте с неким веществом в организме вырабатывается излишнее количество антител. Этот процесс называется сенсибилизация, а само вещество с этого момента становится аллергеном. При повторном контакте организма с данным веществом за счет избытка антител вырабатывается слишком большое количество гистамина, который в свою очередь оказывает на организм действие, несоразмерное той опасности, которая представляет вещество – аллерген. Первый и самый безобидный вариант – крапивница. Выглядит как волдыри – красные пятна на коже. Могут быть округлой или неправильной формы – крупные пятна, сливающиеся между собой. Часто возвышаются над уровнем здоровой кожи и могут вызывать зуд. Причиной возникновения такой сыпи служит тот самый гистамин, который высвобождается из-за активированных антител. С током крови они могут перемещаться, поэтому крапивница может располагаться как на ограниченном участке тела, так и по всему телу. Тем не менее, действие гистамина ограничено определенными участками кожи и не оказывает влияния на артериальное давление в крупных сосудах и дыхание, а значит, не несет угрозы жизни. Если же гистамина высвобождается больше, развивается отек. Называется по фамилии автора, описавшего данное состояние. Отек Квинке. То же самое высвобождение жидкой части крови и выход ее в межклеточное пространство, но в гораздо большем объеме, чем при крапивнице. Здесь особый риск представляет отек лица. И самое страшное – гортани или глотки. Это уже состояние, угрожающее жизни, поскольку есть риск перекрытия дыхательных путей и прекращения дыхания. Самая тяжелая и опасная для жизни аллергическая реакция – анафилаксия или анафилактический шок. Огромное количество гистамина, выделяемое на контакт с аллергеном, не ограничивается областью контакта, наблюдается действие на весь организм, которое выражается в неконтролируемом падении артериального давления. Одновременно могут наблюдаться сыпь, отеки, бронхоспазмы и боль в животе. То есть все описанные выше действия гистамина. В этой ситуации нужно предпринимать срочные действия для спасения жизни. Крапивница. В большинстве случаев, когда скорая помощь приезжает на крапивницу, повод к вызову звучит как просто сыпь. Основной задачей является осмотр ребенка и определение типа сыпи. В первую очередь дифференцировать, то есть различить, нужно с инфекционными заболеваниями. Одним из самых опасных является менингококковая инфекция. Сыпь при ней выглядит как кровоизлияние в толщу кожи или как небольшие синячки. Отличить их от крапивницы достаточно просто. Геморрагическая сыпь не исчезает при надавливании. Можно нажать пальцем на элемент сыпи до побеления кожи, затем быстро убрать. Крапивница исчезает и возникает вновь. Кровоизлияние остается на фоне побелевшей кожи вокруг. Для выполнения пробы нужен определенный опыт и сноровка. Поэтому есть более простой вариант – проба стаканом. Нужно взять стеклянный стакан и прислонить его стенку к коже, покрытой сыпью. Стекло будет осуществлять давление на кожу, и через него можно хорошо рассмотреть, что происходит с сыпью. Если исчезает, вместо немедленного вызова 03 следует обратиться к участковому педиатру. Самое первое, что нужно предпринять, если случилась любая аллергическая реакция, это прекратить поступление в организм аллергена. Если он известен, сделать это бывает несложно. При неизвестном аллергене основная задача родителей – хорошо подумать, с чем ребенок мог встретиться во второй раз в жизни. Напомню, при первом контакте развивается сенсибилизация, аллергическая реакция при втором. Аллерген может быть пищей, бытовой химией или косметикой, красителем, содержащимся в новой игрушке или одежде. Все подозрительные предметы необходимо немедленно убрать подальше от ребенка, а пищу перестать употреблять, поскольку все указанные ниже средства лечения, даже самые мощные, фактически будут бесполезны, если не прекратить поступление новых порций аллергена в организм. Еще одна особенность – аллергическая реакция не зависит от дозы. Может развиваться даже на микроскопически маленькие порции аллергена, поступающие в организм. В особо тяжелых случаях для развития анафилаксии бывает достаточно прикосновения к аллергену. Для лечения аллергических реакций существует группа препаратов, которые называются антигистаминные. Выделяют их несколько поколений. Чем старше, тем более выраженные побочные эффекты, но быстрее начало действия. Поэтому при острых аллергических реакциях, особенно на скорой помощи, применяются исключительно препараты первого поколения. Хлорпирамин, супрастин. Противопоказан в раннем детском возрасте до 1 месяца. Детям в возрасте от 1 до 6 лет по четвертинке таблетки 3 раза в сутки или половине таблетки 2 раза в сутки. В растертом виде до порошка. От 6 до 14 лет по половине таблетки 2-3 раза в сутки. Максимальная суточная доза не должна превышать 2 мг на килограмм массы тела. При появлении острой аллергической реакции можно принять однократно. Дальнейшее лечение под контролем врача. Детям до года предпочтительный прием препарата в форме специальных капель. Финистил. Противопоказан. Детский возраст до 1 месяца, особенно недоношенный. С осторожностью следует назначать детям в возрасте до 1 года, так как у них седативный эффект может сопровождаться эпизодами ночного апноэ, то есть задержки дыхания. Препарат принимают внутрь. Детям в возрасте от 1 месяца до 12 лет рекомендуется суточная доза из расчета 100 мг на килограмм массы тела, что эквивалентно 2 каплям на килограмм массы тела. Суточную дозу необходимо разделить на 3 приема. Детям старше 12 лет и взрослым рекомендованная суточная доза составляет 3-6 мг, от 60 до 120 капель, разделенная на 3 приема, то есть по 20-40 капель 3 раза в сутки. 20 капель содержится в 1 мл, это 1 мг действующего вещества. Особенность пищевой аллергии заключается в том, что в большинстве случаев невозможно быстро эвакуировать проглоченный пищевой аллерген из пищеварительного тракта. Поэтому крапивница часто требует длительного лечения. Мы даем антигистаминный препарат. Он работает, и сыпь уменьшается. Затем эффект лекарства заканчивается, а поступления аллергена нет. Сыпь возникает повторно. Такая ситуация может продолжаться несколько дней. Нужно запастись терпением и соблюдать назначение врача. Для скорейшего выведения аллергена из пищеварительного тракта могут быть назначены энтеросорбенты. Подробно я рассказываю об этом в главе. Повод к вызову скорой помощи – рвота, жидкий стул. Следующая обязательная часть лечения – это гипоаллергенная диета. В период обострения аллергии следует избегать продуктов, которые часто ее вызывают, даже если ранее на них не было реакции. В остром периоде их прием в пищу может усугубить ситуацию. Топ-14 продуктов, наиболее часто вызывающих аллергические реакции. Коровье молоко, куриное яйцо, арахис, орехи, рыба, моллюски, ракообразные, зерновые, содержащие глютен, пшеница, рожь, ячмень, овес, сельдерей, горчица, люпин, семена кунжута, соя, сульфиты, которые часто содержатся в консервантах. При крапивнице поводом для вызова скорой помощи может быть быстрое нарастание сыпи на фоне приема антигистаминных препаратов, выраженный зуд, распространенная сыпь. Четких критериев не выделяют. Но если крапивница покрывает лицо, тело и конечности, дожидаться педиатра уже не стоит. В укладке скорой помощи имеются препараты преднизолон и дексаметазон. При острых аллергических реакциях показано введение одного из них. В тяжелых случаях и при рецидивах сыпи показана госпитализация. Отек Квинке. Относится к тяжелым аллергическим реакциям. Может быть на любом участке тела, но самая опасная локализация – лицо и шея. Начинающийся отек гортани по симптомам очень похож на ложный круп. Подробнее рассказываю об этом в главе. Повод к вызову скорой помощи – ребенок задыхается. Но развивается в любом возрасте и связан с аллергией, а не с инфекцией. В данной ситуации ингаляция через небулайзер будесонида будет малоэффективной. Равно как и применение антигистаминных препаратов не окажет действия при классическом ложном крубе. Аллергический отек любого участка тела – всегда повод для немедленного вызова скорой помощи. До приезда бригады можно дать антигистаминный препарат через рот, если есть такая возможность. Дальнейшую помощь окажет бригада, приехавшая на вызов. Отек Квинке – это повод для госпитализации и наблюдения в стационаре, даже при удовлетворительном эффекте проводимого лечения. Анафилактический шок. Шок – это резкое падение артериального давления, сопровождающееся перераспределением кровотока и прогрессирующим нарушением жизненно важных функций. В крайне тяжелых случаях смерть может наступить через несколько минут после контакта с аллергеном за счет остановки дыхания и сердцебиения. При менее скоротечном развитии начинаться может с появления крапивницы и отеков, возможно, появление боли в животе, рвоты, бронхоспазма, то есть одышки с затрудненным выдохом, возможно, выраженный зуд или боль во всем теле. При изменении давления будет наблюдаться посинение или бледность кожи, резкая слабость, потеря сознания. Первая помощь. Вызвать 03. Немедленно прекратить контакт с аллергеном. Если в сознании, дать максимальную разовую дозу антигистаминного препарата. При наличии навыка и технической возможности выполнить внутримышечную инъекцию эпинефрина, то есть адреналина, дозировки. Возраст ребенка младше 6 лет – 150 микрограмм, это 0,15 мл. От 6 до 12 лет – 300 микрограмм, это 0,3 мл. Старше 12 лет и взрослые – 500 микрограмм, это 0,5 мл. При отсутствии эффекта через 5 минут повторить в той же дозировке. Стоит отметить, что медицинская манипуляция, такая как внутримышечная инъекция, должна выполняться квалифицированным медицинским работником, имеющим соответствующий сертификат. Но в ситуации угрозы жизни ребенку и для его спасения можно выполнить самостоятельно. Родителям детей, у которых однажды случалась тяжелая анафилактическая реакция, настоятельно рекомендую обучиться правильному выполнению инъекций и иметь при себе все необходимое. В 20% случаев анафилактическая реакция имеет двухфазное течение, то есть после купирования, исчезновения, острого состояния примерно через 8 часов оно может повториться, поэтому даже при полном купировании состояния на месте необходимо наблюдение в стационаре. Красный флаг аллергии. Распространенная крапивница покрывает значительную площадь тела. Отсутствие или недостаточный эффект антигистаминных препаратов. Выраженный зуд. Отеки. Любые признаки анафилаксии. Любые проявления аллергии при анафилаксии в анамнезе. Ситуационные задачи для лучшего понимания материала. Задача номер один. Ребенок 5 лет. Вес 20 кг. Внезапно появилась сыпь на теле в виде волдырей, возвышающихся над уровнем кожи. Сопровождается зудом. На животе и сгибах локтей. Впервые. Причина неизвестна. Правильный ответ. Дать хлоропирамин, половинку таблетки. Проанализировать диету ребенка. Новые вещи, бытовую химию. Попытаться максимально исключить возможные аллергены. При возможности пищевой аллергии показаны энтеросорбенты и диета. Возможно применение местных антигистаминных в виде мазей. Состояние может длиться до 5 дней. Желательно сходить в поликлинику на прием к педиатру. Задача номер 2. Ребенок 3 года, вес 18 кг. В анамнезе аллергия на орехи. Съел шоколадный батончик. после которого обильно появилась сыпь по всему телу. Лицо, тело, конечности. Выраженный зуд. Голос звонкий, отеков нет. Правильный ответ. Вызов скорой помощи. Хлоропирамин половинка таблетки. После инъекции преднизолона, который сделает 0,3. Диеты, энтеросорбенты. Хлоропирамин 2 раза в сутки. Наблюдение педиатра. При ухудшении госпитализация. Задача номер 3. Ребенок 1,5 года, болен 5 дней. Температура до 39,5-40 градусов. Катаральные явления минимальны. Соплей, кашля, боли в горле практически нет. На 4-е сутки лихорадка сохраняется. Педиатром назначен амоксиклав 125 мг 3 раза в сутки. На 5-е сутки появление на коже бледно-розовых волдырей, незначительно возвышающихся над уровнем кожи, без зуда. Лихорадка субфебрильная, не выше 37,5. Правильный ответ. Описана классическая ошибка при вирусной розеоле, когда 5-дневную лихорадку принимают за аллергию на антибиотик. Дозировка антибиотика также некорректна. Специального лечения не требует. Сыпь проходит через 3 дня. Отличие от крапивницы. Характерное течение болезни. Отсутствие зуда. В идеале на 3-е сутки сдается анализ, в котором врач видит отсутствие признаков бактериальной инфекции и не назначает антибиотик. Задача номер 4. Ребенок 15 лет. Аллергия на кунжут в анамнезе. Съел протеиновый батончик. Через 15 минут заболел живот. Рвота, резкая слабость. Начало отекать лицо и губы. На теле обильно появляется крапивница. Кожа резко синюшного цвета. Больше конечности. Голос звонкий. Правильный ответ. Вызвать 0,3. Дать хлоропирамин. Описаны признаки начала анафилактического шока. Если есть возможность, внутримышечное введение раствора эпинефрина 0,5 мл. Укусы насекомых. Одной из наиболее частых причин возникновения тяжелых аллергических реакций, таких как отек квинки и анафилактический шок, являются укусы насекомых над семейства пчелиных, поскольку в составе их яда содержатся вещества, сходные с упомянутым выше гистамином. Из-за этой особенности укусы пчел и их родственников крайне опасны при большом их количестве. У некоторых людей возможно появление тяжелых аллергических реакций уже при первом укусе. К сожалению, предсказать это никак невозможно и является индивидуальной особенностью каждого человека. Тем не менее, если у кого-то из родителей были тяжелые аллергические проявления на укус пчелиных, риск возникновения подобных реакций у ребенка увеличивается. Рассмотрим пчел, ос, шершней и шмелей. Все эти насекомые родственники и обладают рядом схожих особенностей, о которых следует знать. Обитают в улье, гнезде, где имеется сложная внутренняя организация. Жалом обладают только самки, поскольку это видоизмененный яйцеклад. Самцы, трутни, живут в улье. Их основная функция – участие в размножении. Активно защищают улей, гнездо, используя при атаке специальные химические вещества – феромоны, которые дают сигнал к нападению другим особям. Имеют примерно схожий состав яда. Поэтому гиперчувствительность может быть перекрестной. Если человек реагирует на укус пчелы, высок риск реакции на других представителей. Теперь об отличиях. Пчелы редко проявляют агрессию, жалят при защите улья или самозащите. Обитают в ульях при искусственном разведении. Дикие пчелы любят селиться в дуплах деревьев. Жало имеет сложную форму, зазубрины, ядовитые железа и собственная автономная система иннервации. После того, как пчела жалит, извлечь его уже не может. Отделившись от пчелы, жало начинает двигаться, проникая вглубь раны. Одновременно с этим начинает пульсировать мешочек с ядом. Пчела жалит один раз, после этого погибает. Осы могут быть достаточно агрессивны как в группе, так и в одиночку. Часто селятся на чердаках жилых и заброшенных домов. Жало гладкое. После введения оса может легко его извлечь, ужалив до 5 раз. Каждый раз вводя новую порцию яда. После этого не умирает. Шершни. Большие осы. Строение жала аналогично. Менее агрессивны, чем их более мелкие сородичи. Могут селиться на чердаках заброшенных зданий. Нападают на пчел, уничтожая ульи. Шмели. Считаются относительно миролюбивыми. Но защиту ульи и себя никто не отменял. Жало гладкое, многоразового использования. Обладают мощными челюстями, которые могут нанести дополнительную травму. Что же делать, если ребенка или взрослого ужалила пчела или ее родственники? Осы, шершни, шмели. После того, как оценили ситуацию и поняли, что произошло, нужно срочно покинуть место происшествия. Все представители надсемейства пчелиных при атаке выделяют феромоны, заставляющие других особей атаковать. Осматриваем ужаленное место. Если осталось жало, значит, имеем дело с пчелой. Чем скорее извлечем, тем лучше. Несколько минут оно может продолжать впрыскивать яд и продвигаться вглубь кожи. Извлекаем жало. Самое главное — не браться за ядовитую железу. Можно и сжать, и впрыснуть яд. Можно извлечь пинцетом, ухватив жало у основания как можно ближе к коже. Второй вариант — соскоблить в бок острым предметом или ногтем. Любой инструмент извлечения должен быть чистым, в идеале стерильным. В некоторых случаях, если осу, шершни или шмеля раздавить в момент укуса, жало тоже может остаться в коже. Его просто аккуратно извлекаем, стараясь не сломать. Ядовитой железы там нет. Следующий шаг – холод на ужаленное место. Это позволит несколько уменьшить местную реакцию и скорость всасывания яда. Пострадавший испытывает боль. Ее поможет уменьшить обезболивающий препарат. Подробно рассказываю в главе. Повод к вызову скорой помощи – высокая температура. Если появляются признаки аллергии, такие как сыпь, отек, либо ранее была аллергическая реакция на укус пчелы, необходимо дать антигистаминный препарат. Поводы для вызова скорой помощи. При массированных укусах. Появление резкой слабости и бледности. Рвота. Потеря сознания. Чувство нехватки воздуха и осиплый голос. Отек на лице или в ином месте, не связанном с укусом. Наличие тяжелых аллергических реакций при укусах в прошлом. Отдельно хочу отметить: не разоряйте гнезда ос и шершни самостоятельно. Существуют специальные службы, профессионально этим занимающиеся. Они имеют оборудование и средства защиты. Эти услуги стоят сильно дешевле вашего здоровья. Укусы змей. На территории бывшего СССР проживает множество змей. В центральных районах Российской Федерации из ядовитых змей можно столкнуться исключительно с гадюкой. Змея не агрессивна. Сама на человека не нападает, если ее не трогать. Обладает гемотоксичным ядом, действующим на кровь, который она способна впрыскивать несколько раз. Особо опасным может быть укус гадюки для маленьких детей из-за относительно малой массы тела. Профилактикой встречи со змеей может быть отдых на оборудованных пляжах и избегание мест обитания этих рептилий. Оказание первой помощи при укусах. Первое – удалить змею. В некоторых рекомендациях пишут наоборот – поймать змею, чтобы показать врачу. В наших краях это не актуально. И как это сделать и самому не стать жертвой, не уточняется. Сфотографировать можно. Дальше нужно сделать так, чтобы больше контакт со змеей не произошел. Второе – успокоить и уложить пострадавшего. Третье – отсосать яд. Здесь мнения специалистов разошлись. В протоколах запрет. Серпентологи говорят, нужно, безопасно. Всемирная ассоциация здравоохранения рекомендует пользоваться механическими приспособлениями. Если отсасываем, действовать надо быстро. Через 5 минут смысла уже не будет. При проглатывании яд безопасен. Тезисы о всасывании через микротравмы рта или занесении инфекции в рану крайне сомнительны. Механический аспиратор очень сложный в использовании. Чего точно нельзя делать — разрезать рану и яд выдавливать. Если речь о ребенке, лучше отсосать, поскольку это позволит удалить часть яда из раны. Четвертое. Удалить кольца, браслеты, одежду. На одежде может остаться яд, а кольца при нарастании отека снять возможности не будет. Пятое. Опустить укушенную конечность ниже уровня сердца. Это может замедлить распространение яда. Шестое. Наложение давящей повязки на рану. В отечественных протоколах рекомендовано. Серпентологами нет. Всемирная ассоциация здравоохранения рекомендует при укусе змей с нейротоксичным ядом, например, кобры. Иммобилизация, то есть обездвиживание конечности. Здесь ВОЗ и протоколы согласны. Восьмое. Нельзя накладывать жгут. Девятое. Холод на место укуса. В целом не рекомендован из-за низкой эффективности. Погружение конечности в соленый раствор со льдом запрещен. обязательно вызов 03 и доставка в стационар. Особенно опасны укусы в область головы и шеи, а также для маленьких детей. Возможно, отдаленные последствия после укуса в виде тромбоза глубоких вен. Проявляться будет появлением отека на укушенной конечности. Существует специальная сыворотка от яда гадюки. Показана к введению в исключительных случаях при тяжелом течении. Сам по себе препарат достаточно опасен и часто дает осложнения в виде сывороточной болезни, которая может быть даже более опасна, чем яд гадюки, поэтому используется редко. Укусы кровососущих насекомых. В летнее время нередкий повод для обращения в отделение скорой помощи, поскольку укусы внешне могут быть похожи на крапивницу. Также возможны аллергические реакции, например, отек квинки. Поэтому они тоже достойны нашего внимания. Разумеется, лучший вариант – это не допускать укуса ребенка кровососущими насекомыми. Рассмотрим средства профилактики. Первое – это москитные сетки на окнах, колясках, плотная одежда на ребенке. Второе – по возможности избегать мест встречи с насекомыми. Они особенно активны перед рассветом закатом, а в дневное время скрываются в тени. Третье – репелленты – средства, отпугивающие кровососущих насекомых. Дета – мощное, универсальное, долгоиграющее средство. Средства с концентрацией 7,5% официально разрешены с 2 лет. И коридин – более современный и, как заявляет производитель, менее токсичный, чем дета. Хотя нет исследований, доказывающих это. Официально разрешен детям с 1 года. В Канаде и США с 6 месяцев. Обладает несколько меньшим по длительности эффектом. Оба репеллента относительно безопасны, но есть ряд правил использования. Наносятся небольшое количество на одежду и открытые участки кожи. Избегать нанесения репеллента на руки ребенка, чтобы минимизировать возможность его попадания в глаза и рот. Не наносить на порезы, ссадины, солнечные ожоги. Не наносить под одежду. При необходимости совместного использования с солнцезащитным кремом сначала наносим крем, даем ему впитаться и через 20 минут наносим репеллент. При появлении сыпи, покраснения на коже, других аллергических реакций немедленно смыть водой с мылом. Изучите сами или покажите врачу состав средства. Отдельно стоит сказать про средства на основе эфирных масел. В большинстве случаев они менее эффективны. При этом нельзя их назвать более безопасными. Молочко, крем или спрей. Это как удобнее. В подавляющем большинстве случаев укусы комаров и мошек – вещь неприятная. Но проходит быстро и без последствий. Основные симптомы – покраснение, отек и зуд. При укусах мошек на фоне зуда может присутствовать боль. Лечение. Местные антигистаминные препараты. Глюкокортикоидные мази – самое мощное, при этом небезопасное средство местного лечения зуда. Недопустимо длительное применение без контроля врача. При нанесении на большие участки кожи может оказывать системное действие, то есть на весь организм. Антигистаминные для приема внутрь. Показания к применению в данном случае – аллергические реакции на укус насекомых в анамнезе или признаки их начала. Противозудные средства применяются при лечении ветряной оспы, но и здесь могут быть эффективны. Народные средства – сок алоэ, раствор соды, настойка календулы и прочее. Не могу рекомендовать, поскольку нет данных об эффективности, а главное – безопасности каждого из них. Уже попробовали, работает, реакции нет, можете использовать. Если ребенка беспокоит боль после укуса мошек, дайте обезболивающее. Осложнения. Первая – аллергическая реакция. Размер бугорка и покраснения более 10 см. Сыпь на неукушенных участках кожи. Появление отека не на месте укуса или на месте укуса значительного размера. Системные проявления – это головная боль, рвота, повышение температуры тела. Любые проявления аллергии – повод обратиться к врачу. Часто обходится назначением антигистаминных препаратов, появление отеков на укушенных участках, либо выраженный отек лица губ, осиплость голоса, затрудненное дыхание – повод для вызова скорой помощи. Также любые системные проявления могут быть предвестниками анафилактической реакции. Второе – расчесы. Местная обработка антисептиками на водной основе. При использовании глюкокортикоидного средства лучше заменить его на комбинированное. Глюкокортикоид плюс антибактериальное. Применение местных антибактериальных препаратов возможно при высоком риске инфицирования.